6-7 лет от роду, и поцеловать их в чистые высокие лобики. Они умерли тотчас же, а сама с мужем не успела. Дверь слетела с петель, и ворвались нелюди в чужой страшной форме. Их схватили и поволокли по ступенькам. Много лет спустя, уже работая учительницей немецкого языка в средней школе, Регина Самойловна рассказывала, как их с мужем разделили, и его погнали в Освенцим, а ее в женский лагерь Равенсбрюк. Она помнила, как их почему-то высадили из вагонов для скота в Польше и гнали пешком через город, название которого она так и не узнала. Как в толпу измученных голодных евреек поляки бросали сырую свеклу и картошку, и как ей повезло, одна свекла досталась ей. Они с мужем выжили, и это уже было чудом. После войны они вернулись в разное время во Львов. Их квартира была уже занята, но дом стоял целехонький. Регина Самойловна написала кирпичным обломком на стене свой новый адрес. Ее приютили родители бывшей ученицы. И когда вернулся муж, он нашел ее по этому адресу. Паня их тоже искала, потому что Регина Самойловна и Моисей Натанович не знали, где находится ее хутор. Они даже его название не успели спросить у девушки. В безумной спешке, спасая сына, некогда было задавать вопросы. Когда в город стали возвращаться люди, пани иногда приходила на улицу Котляревского, к дому бывших хозяев, все надеясь, что хоть кто-то из родителей Нямы остался жив. И однажды увидела на стене адрес. Няме было уже 6 лет. Он узнал, что теперь он мальчик, Няма Кац, а не девочка Нина Станович. Но привычка писать сидя у него сохранилась на всю жизнь. Семья Кац переехала из Львова в маленький районный городок, и Регина Самойловна вернулась к своей прежней профессии — учительнице немецкого языка. Им дали хорошую квартиру в старом польском доме. Паня вернулась к прежним хозяевам домработницы и прожила у них до глубокой старости. Ее любили как члены семьи. Регина Самойловна слегка повредилась умом. На стене висел большой портрет погибших сыновей. Сероглазых, светловолосых мальчуганов. Фотографии не сохранилось, художник рисовал их по рассказам родителей. Мать каждый день разговаривала с ними утром и перед сном. Все спрашивала, простили ли они ее. Терзалась, что они тоже могли выжить, не поторопись она тогда избавить их от мучений. Мальчики, склонив друг к другу головки, улыбались ей с портрета, ласково, всепрощающе. В школе явного расстройства психики никто не замечал, хотя отмечали ее тяжелый, неуживчивый характер. Внешне она напоминала элегантную польскую пани, обувь всегда носила на каблуках, походка у нее была стремительная и легкая, волосы красила в ярко-рыжий цвет, потому что от корней они отрастали абсолютно седыми. Характерный иудейский разрез зеленых глаз, типичный еврейский нос, звучное имя Регина Самойловна, такой помнили ее ученики, которых она выпускала каждый год еще 25 лет. Строгая учительница не церемонилась с нерадивыми учениками. Ее считали излишне нервной и злой. Школьники ее боялись. Поэтому слушались, и немецкий учили так старательно, как никакой другой предмет. В приступе ярости она могла схватить цепкими пальцами за ухо и так крутануть, что ух потом горело весь урок. В быту учительница говорила на странной смеси польского, украинского и русского языков. Немецкий знала безукоризненно. Ее странные фразы передавались как анекдоты. Самой знаменитой была «Закройте окна, бо сквозники летают». Польские ударения она так и не искоренила из своей речи. Обожаемый Няма, чудом оставшийся в живых, закончил Львовский мединститут и остался работать во Львове. Родители состарились, умер отец, через 2 месяца мать. Через неделю паня не смогла жить без своих хозяев, с которыми за многие годы сроднилась и любила их болезненной любовью. Когда они где-нибудь задерживались, домработница всегда сидела в прихожей на сундуке.